Глава 12. Проблема чуда неотделима от проблемы выбора. В самом деле, чудо может сотворить тот, кто найдет правильный выбор. В выборе сталкиваются разум и воля. В разуме скрывается оглядка, опасная для него самого. В воле преобладает бесстрашная решимость. Спор об их соединении и противоположности в конце концов оборачивался спором, как быть человеку человеком. Тема эта является одной из стержневых в духовных исканиях человечества, будь они философскими или религиозными по своей форме. В первой четверти XVI столетия на этой почве столкнулись такие крупнейшие представители протестантства, как Эразм Роттердамский и Лютер. Первый написал трактат о свободе воли, второй – о рабской воле. То есть один утверждал, что человеку дана свобода выбора как благо, другой – что она пагубна для него. Эразм Роттердамский признавал за людьми способность развлечения добра и зла, тем самым склонности к добру и отвращение ко злу. По мнению же Лютера, человеку надлежит полагаться не на знание, а на веру, потому что с его точки зрения, доверяясь знаниям, человек становится их пленником. Напротив, представление Эразма Роттердамского, противника Лютера, только в знаниях люди черпают свободу воли. Эта проблема, проблема знания и веры, берет свое начало от начала веков. В XIX веке о нее споткнулся Гегель. Немало страниц отвел он ей в «Феноменологии духа». Здесь он пишет, что знания порождают страх отклонения от них из-за ощущения недостаточности их, что само по себе парализует волю. Своим культом знаний Гегель внушал недоверие к вере. Дабы избежать такой опасности, он становится на путь внушения недоверия к недоверию. Это, в общем-то, ни к чему не приводит. Отвергающие недоверие, в свою очередь, требует подтверждения знаниями, как и отвергаемые. Круг замыкается, и Творец обязан прорваться сквозь него, чтобы создать нечто, как бы совершенно независимое от знаний и необходимое людям, во всяком случае, не менее, чем знание. Творчество упирается в проблему чуда. Без чуда вообще немыслимо бытие человечества. Однако у разных народов и в разные времена устанавливается различное отношение к чуду. На Западе к XIX веку проблема чуда была изгнана из философского и исторического мышления. В России дело обстояло иначе. Недаром Пушкин отвергает формулы, выработанные французскими историками, как неприменимые к русскому историческому процессу. Литературы западноевропейских стран прошлого столетия идут в ногу и с философией, и с историей. Показателен здесь роман Флобера «Искушение святого Антония». При всем сочувствии герою своему, столь склонному к вере в чудеса, Флобер идет на полное отрицание чудес. Только сила закона является основой порядка. В русской литературе прошлого века, в творчестве гениальнейших русских писателей, творивших одновременно с Флобером, тема чуда занимает исключительное место. По Достоевскому, каждый из нас носит золотой век в кармане. Каждому человеку, по идее, дана возможность достигнуть всего, в чем нуждается он, и если он не способен сделать этого, то сам виноват в этом. Причина крушений всех его намерений – необоснованные претензии на переустройство мира, согласно собственным представлениям о мире, более неудовлетворяющим, чем удовлетворяющим его самого. Как бы там ни было, Достоевский на протяжении всего самого плодотворного периода своего творчества, от начала 60-х годов и до конца дней своих, углублялся в человеческий характер одного и того же склада. Тут были неизбежны известные повторения. Тут был и в своем роде предначертанный предел. Потому, сколько бы ни сталкивался он с судьбою, ему не был предуказан прямой и неразрешимый конфликт с нею, ибо для этого он был слишком подчинен задаче поступательного движения в раскрытии им.